Глава первая. Редмонд, Вашингтон. 7 лет спустя. «Мистер Нэштон, осталось 10 минут!» Я поднялся из-за стола, за которым в последние годы проводил все больше времени. Взял планшет, где Рик вещал всему миру о полном запуске All Internet. 2 часа назад были запущены последние аппараты, которые уже должны встать на свое место. Невероятно! Но через 10 минут, а вернее, через 9 минут и 30 секунд, я нажму одну кнопку, и вся сеть начнет свою работу. Уже 3 года AI пользовались более 30% всех интернет-пользователей. Постепенно людям открывались преимущества нашей сети. Не нужно было больше платить за роуминг, тем более компания всем пользователям дает 100 часов в месяц бесплатного доступа, а потом нужно заплатить $15. Не так уж и много, если взять во внимание, что интернет теперь доступен в самой глуши. Рику удалось договориться со 180 странами. Но я знал, что скоро все изменится, и весь мир сможет подключиться к нашему интернету. Пока я шел в штаб, где пиарщики подготовили площадку, как в лучших фантастических фильмах, я думал о том, что же на самом деле случится через 8 минут. Надо же было создать антураж для запуска такой глобальной сети. Люди увидят Рика, который попросит меня сделать первый шаг в новую эпоху информационных технологий. Я нажму на бутафорскую кнопку, и все желающие смогут присоединиться к единой сети. Вот только на самом деле за последние 4 года было построено больше 100 дата-центров. Именно там программисты в назначенный час ведут в командную строку одну фразу, после которой все и начнет работать. Фразу, которая десятилетия назад положила начало компьютерной эре, и которую программисты при осваивании нового языка программирования традиционно выводят первой на экран. «Привет, мир». Z практически не беспокоил меня, изредка помогая мне решить проблемы с выводом и эксплуатацией спутников на орбите. И в такие моменты у меня был шанс задать интересующие меня вопросы. И чем больше я узнавал его, как он смотрит на мир, тем больше его понимал. И был согласен с ним. Я стал полностью разделять его взгляды, хотя он мыслил более радикально, чем я. Но он все же не человек и может видеть то, что скрыто от нашего понимания. Я не стал говорить Рику, что его мечта станет реальностью и весь мир без исключения сможет воспользоваться нашей сетью. Во-первых, я не знал, как ему это объяснить, поскольку так и не смог до конца понять алгоритм, который внедрил в программное обеспечение. А во-вторых, просто боялся его реакции. Ведь когда станет известно, что сигнал AI ничего не может остановить, начнется хаос. Нас обвинят в шпионаже как минимум. Может развязаться война. Но Z меня уверил, что этого не будет. Он предвидел такое развитие событий и предпринял необходимые меры. Вот только он не сказал, что именно сделал. И хотя он многое скрывал и не договаривал, я полностью доверял ему. Тем более, зачем такому, как он, объяснять свой замысел простому смертному, который даже не принял его сразу? Мог бы избрить бороду, Марк. Я обернулся на голос и увидел Элли. Мы стали хорошими друзьями за эти годы. Она была еще одним посвященным человеком. В шутку нам нравилось называть друг друга хранителями великой тайны. И сегодня она была рядом, чтобы поддержать меня и лично увидеть то, к чему мы так долго шли. «Никогда. Ты же знаешь, что борода мне идет». Я обнял ее и вдохнул аромат фиалок, который был неотъемлемой ее частью. «Ты готов?» «Как никогда прежде». «А он говорил с тобой?» На самом деле Z уже больше года не давал о себе знать. И как бы я ни пытался привлечь его внимание, он молчал. Насколько я знал, Элли еще раньше потеряла с ним связь, и ее это беспокоило намного больше, чем меня. Но надо быть честным с собой. За последние годы мир хоть немного, но изменился к лучшему. После уничтожения Z теневой стороны интернета стало меньше преступлений. Больше никто не рисковал развивать нелегальную деятельность в сети. Ведь стоило чему-то подобному случиться, как это становилось достоянием общественности. Всем, кто любит нарушать закон, пришлось заново учиться действовать по старинке. «Нет, я больше его не чувствую, хотя имплант работает как прежде». «Мистер Нэштон, 2 минуты». Это был кто-то из пиарщиков, которые за трансляцию переживали больше, чем за сам запуск системы. «Прости, Эли. Потом все обсудим». Я чмокнул ее в макушку и поспешил на свое место. Я направился к декорациям, которые меня неимоверно бесили. Я не видел в них смысла. С таким же успехом можно было дать Нолану в руки кнопку. Это же носило чисто символический смысл, а не практический. Но Рик настоял именно на таком сценарии. Он хотел, чтобы я принял участие в этом. Чтобы меня запомнили так же, как и его самого. Я смирился, тем более спорить с ним было иногда просто невозможно. 10 секунд! Это прозвучало в наушнике. А потом я услышал голос друга. «Дамы и господа, а сейчас человек, который и является единственным создателем All Internet, Марк Нештон, сделает первый шаг в новую эпоху». На экране передо мной появилось мое изображение. Я был в костюме, поверх которого накинут лабораторный халат, хотя в нем не было никакого смысла. Легкая улыбка на бородатом лице, сверкающие глаза за стеклами очков дополняли мой образ. И я был против применения такого фильтра, но пиарщики, как обычно, проигнорировали мои пожелания. Я стоял над пультом управления. Позади меня были десятки экранов, которые отображали местоположение спутников. Я начал обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И нажал на кнопку. Позади меня появилось изображение Земли, которую опутала зеленая паутина All Internet.